Глава 34. Риордан Хаттер был зол и молчалив. Спустя какое-то время молчалив. А поначалу, ух, хвостовая девчонка внутри меня уши навострила, будьте нати. И чего правитель взбесился, я так и не поняла. Просто бесцеремонно нагрянул в ванную комнату и выудил меня из пушистой пены. Выругался, уронил, подхватил у самой кромки воды. Снова выругался, на этот раз куда более грязно и громко. Зажмурился, как будто у меня хвост вместо ног увидел, честное слово, усадил в гаурхи. На этот раз бережно. И руки там, где не надо, задержал. Я все это время шумно возмущалась, отбрыкивалась и отхлебывалась. А еще не успевала дивиться да радоваться, как дурочка, оригинальности владыкиной ругани на мой счет и ее же разнообразию. С лиловой ночи Риордан Хаттер еще ни разу не повторился. Ни разу. Так что не знаю, как он, но я время провела с пользой. Жалко, на людях не блеснешь. «Тенек, съешь его!» — вопила я во всю глотку, потому что гулять так гулять. И не я первая начала. «Куси! Взять! Ну что ж ты! Эх!» Лопоухий предатель важно отрапортовал. «Тяф!» И одним прыжком, оказавшись на могучем плече владыки света, угрожающе лизнул того в ухо. «Свинтус!» — прокомментировала сей подхалимаш я. Феника осторожно ссадили с плеча, но сперва, и вот сейчас я ни шарха не шучу, лизнули в нос. На кой шерт — непонятно, но зверек пришел в какой-то неистовый восторг, и если бы умел говорить, прямо сейчас признал бы владыку родной матерью. Меня же, предварительно зажмурившись, снова выудили из гаурхи. На этот раз, правда, вооружились пушистым покрывалом. И не одним. Проделать все это с закрытыми глазами было непросто, и потому я почти не легалась и не сопротивлялась немыслимой тирании и самодурству, а местами где-то даже наблюдала с любопытством. Как и тенек. Не обращая внимания на ворчание правителя, лисенок снова забрался к нему на плечо и любопытствовал вместе с хозяйкой в свое удовольствие. Забыв, хотя кто его на самом деле знает, что может применить магию, владыка света закутал меня так, что только нос наружу торчал. Глаз при этом не раскрыл, только дышал тяжело и жмурился сильно. Правда, когда из покоев вышел, спасибо, еще ногой двери открыл, а не мной. Я уже по поводу его мнимой слепоты возразила в полный голос, потому как смотреть, куда прешь, надо. «А куда этого нас с теньком поволокли?» — вежливо поинтересовалась я. «Ко мне», — отрезал владыка и больше не проронил ни слова. Если кто-то спросит, а как там в покоях самого владыки света Риордана Хаттера Небесного Всадника, мне, к моему стыду и позору, ответить будет нечего. Потому что реально ж закутал. Мельком успела мазнуть одним глазом по довольно аскетичной обстановке. Стены, пол, ложе размером с лодочный сарай. Ну, фонтан с круглым бассейном посреди. Но во дворце это даже роскошью не считается. Спеленутую, как младенца, меня водрузили на середину ложа и сказали зло. «Спи». «А вы?» — стало мне любопытно. В ответ владыка исторг странный звук. Не то стон, не то всхлип, не то рычание. Но угроза в этом звуке очень даже слышалась. Решив не лезть на рожон, я свернулась калачиком и прижала к себе тенька. Тяжелое дыхание владыки странным образом успокаивало. Сама от себя не ожидала. А может, Риордан просто магию применил, наконец. Но заснула я быстро. И снилось мне небо. И хлопающие крылья грифона по сторонам, и его же горячая спина подо мной, и тенек, попискивающий от восторга, и тявкающий на облака и крылатые острова. И был в этом сне еще кто-то. Он летел поодаль, и лица его было не разглядеть. И, если честно, разглядеть я не очень-то и старалась, потому что небо, несмотря на то, что был день, было просто ошеломительно звездным. Блистала и переливалась искрами и фонариками звезд, мечами и светящимися серпами лун и карликов, и пела радугой сфер. Этой песне вторил чей-то громогласный рев, и был этот рев мне ближе почему-то, чем дыхание